Адреса на конвертах отпечатаны на машинке Windsor 7. Не новый. Буквы А и Т отпечатываются плохо. Большинство писем отправлено местной почтой, а некоторые просто брошены самим автором в почтовые ящики. Это также доказывает, что мы имеем дело с местным жителем. Письма написаны женщиной, и я уверен, что это женщина средних лет или даже старше, и, возможно, хотя и не обязательно, не замужняя. Мы хранили почтительное молчание минуту или две, потом я сказал: «Пишущая машинка — ваша главная ставка, не так ли? Ее должно быть нетрудно найти в таком маленьком поселке, как этот». Инспектор Грейвс печально покачал головой и сказал: «Ошибаетесь, сэр». «Машинку», — сказал лейтенант Нэш, — «к несчастью, мы нашли слишком легко. Это старая машинка из конторы мистера Симингтона, которую он передал женскому институту. И могу сказать, что она более чем доступна любому. А местные дамы очень часто бывают в институте». «Но разве вы не можете сказать что-то более определенное по стилю, манере работы? Кажется, это так называется?» Гриффитс снова кивнул. «Да, такое возможно. Но адреса отпечатаны кем-то, кто пользовался для работы только одним пальцем. Следовательно, это кто-то, не умеющий печатать?» «Нет, я бы так не сказал. Скорее, некто, кто умеет печатать, но не хочет, чтобы мы об этом знали». «Кем бы она ни была, она достаточно хитра», — медленно произнес я. «Да, сэр. — Да, — подтвердил Грейвс. — Она знает все профессиональные штучки. Никогда бы не подумал, что у какой-то из этих пастушек могут оказаться мозги, — сказал я. Грейвс кашлянул. Похоже, я высказался нечто ясно. Эти письма написаны образованной женщиной. — Что? Она леди? Это выскочило у меня непроизвольно. Я не произносил слово «леди» уже много лет, но сейчас оно само собой сорвалось с моих губ, откликнувшись эхом давних дней. И в глубине сознания чуть слышно прозвучал голос бабушки, высокомерно говорившей: «Уж, конечно, она не леди, дорогой мой». Нэш мгновенно понял меня. Для него слово «леди» до сих пор значило многое. «Не обязательно леди, — сказал он, — но, безусловно, и не сельская работница. Они здесь, в общем-то, малограмотны, не могут толком написать что-либо и уж, безусловно, не способны к связному выражению мыслей». Я промолчал, поскольку был потрясен. Деревушка была крохотная. Бессознательно я представлял автора писем кем-то вроде миссис Клит, человеком злобным, хитрым, неумным. Симингтон выразил мою мысль в словах. Он резко сказал: «Но это сокращает область поисков до полдюжины или дюжины человек во всей деревне. Я не могу в это поверить». Потом, глядя прямо перед собой, с некоторым усилием, словно бы звуки собственных слов были ему противны, он добавил: «Вы слышали, что я говорил на дознании? Возможно, вы подумали, что я говорил так, защищая честь супруги. Я хотел бы повторить сейчас: я твердо убежден, что все, что говорилось в письме, полученном моей женой, — абсолютная ложь. Я знаю, что это ложь. Моя жена была очень чувствительной женщиной, и... ну, вы назвали бы ее в каком-то смысле жеманной. Подобное письмо стало для нее огромным потрясением. Кроме того, у нее было слабое здоровье». Грейвс немедленно отозвался: «Это очень похоже на правду, сэр. Ни одно из писем не показывает действительного знания каких-то интимных подробностей.